Глава 25. Плетение интриг. Хоть в глубине души девушка и была подавлена, но все равно она преклонялась перед стойкостью Ахиллеса Кёртиса. Конечно же, он прекрасно понимал, что базовые потребности нужно удовлетворить. В этом не было ничего плохого. Даже наоборот, нельзя упускать такую хорошую возможность поесть и попить. Но к алкоголю и подобному лучше не прикасаться вообще. Все люди в этом похожи. Чем больше запрещается, тем больше хочется. Дуну и Пися Асю очень хотелось нарушить запрет. Сейчас было бы здорово выпить чего-нибудь этакого, да закусить это дело сочным куском мяса, думали они. Слюни так и текли, но... ничего не оставалось, они пили минеральную воду. Ну как так можно-то, а? За 2 часа Звездная Восьмерка завершила пополнение запасов и приготовилась выдвигаться. Только можно ли назвать это пополнением запасов? Сами только наелись да положили каждый себе в отсек армейский паёк и воду. Всё-таки в мехах не предусматривался холодильник. Отчего хранить какую-то существенную еду являлось невозможным. «Ладно, все готовы. Выдвигаемся!» Глядя в ночь, Ахиллес Кёртис махнул рукой вперед. «На твоем месте я бы сперва кое-что проверил». В кромешной тьме раздался чей-то голос. Ребята из Звездной Восьмерки напряглись. Ахиллес Кёртис резко обернулся. Из темноты показался человек. Талос. «Атос, Масаси, сходите разведайте обстановку», — спокойно сказал Ахиллес Кёртис. «Талос, какая встреча! Кажется, судьба сводит нас снова и снова». Кёртис улыбнулся. «Босс, глянь, твою мать! Нас кто-то хотел провести!» На корпусе меха Кёртиса обнаружилось маленькое устройство, магнитная сила которого должна была накапливаться по мере движения меха и в какой-то момент сдетонировать. Взрыв был бы не очень мощный, но достаточный, чтобы сломать мех. Случись такое, Кёртис бы точно выбыл. «Спасибо!» Взгляд Кёртиса похолодел, он бы никогда не подумал, что Талос поможет ему. Талос помотал головой. «Я сделал это ради себя. Я проиграл тебе пари на первом этапе. И, как говорится, любишь играть — плати. Я поддержу тебя как командира. К тому же, мне еще нравится Лисинь, но я ей не интересен». Талос сказал все напрямую, и Ахиллес Кёртис прекрасно понял его мотивы. Такой человек сделает все ради своей выгоды. Радон и Лисинь уже объединились. Значит, ему пришлось выбирать между ним и Лиером. Талос выбрал его. А что касается пари, он использовал его просто как предлог, чтобы было не так стыдно проситься в команду. «Добро пожаловать! Твоя поддержка сделает нас еще сильнее!» — улыбнулся Кёртис. Хоть Милуя остальным ребятам Талос не очень нравился, но он был не менее силен, чем они. А в борьбе за командирское звание нельзя пренебрегать сильными людьми. «Скажи, пожалуйста, чьих это рук дело? Мы убьем его!» «Да Лиера! Это ж земля! Не верю, что никто из землян не знал, где именно будет проводиться эта тренировка! Можно было заранее подготовить ловушку!» Атос пришел в ярость. Он смотрел на Талоса, и его лицо багровело. Этот Талос выкинул его на первом этапе. Талос отнесся к этому безразлично. Он здесь ради общего блага, поэтому ему не было дела до того, как на него смотрят. Ахиллес Кёртис видел Талос насквозь. Этот парень не относился к тем людям, которым можно доверять. Но если их интересы пересекаются, то это совсем другое дело. «Капец! Этот Лиер нарушает все правила! Черт побери! Как только мы доберемся до базы, я найду его!» — вышел из себя Дун Сиаса. «Мило, а ты что думаешь?» — спросил Кёртис. «Устройство земного происхождения. Производство Кроносов. Я думаю, Лиер все-таки не такой дурак. Всем уже ясно, кандидата на место командира – ты и Лисинь. У него в команде нет никого вообще. Максимум, что ему остается делать – выбирать из вас, а не использовать такие детсадовские методы, чтобы мы проиграли. Это совсем на него не похоже». «Или попытаться выкинуть обоих». «Тогда это будут уже не отборочные, а чистый фарс». Взгляд девушки блеснул, она посмотрела на Талоса. «Что ты видел?» «Только промелькнувший силуэт. Но даже если бы я ничего не увидел, проверить своих мехов Это то, что вы должны были сделать в первую очередь. Вы какие-то глупые, ей-богу. И дежурных не оставили». Рот Талоса скривился в язвительной насмешке. «Может, тогда тебе не стоит искать покровительство у этих глупых людей?» Атос не мог промолчать. «Ха-ха-ха-ха. Мудр тот, кто умеет правильно разбираться в обстановке. И я это умею». Талос пропустил мимо ушей остроту Атоса. Этот недостаток был присущ всем лунянам. Ахиллес Кёртис даже и не подозревал, к чему может привести эта конкуренция на место командира. Он взглянул на Атоса, тот открыл было рот, но ничего не сказал. Кёртис хотел стать настоящим командиром, а это значило, что он должен уметь контролировать своих людей. «Еще раз добро пожаловать, ты принят в нашу команду». Ахиллес Кёртис протянул руку Талосу. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». Несомненно, Талос как раз и был этим самым врагом. А что касается устройства, вряд ли это Лиер. Решил для себя выходец с Луны. Скорее, это дело рук Лисинь. Никто не поверит в то, что у семейства Ле на Земле никого нет. К тому же девушки более жестокие, чем парни. И сейчас главный ее противник – это Луна. А Лиер? Кроме толстяка, у него вообще никого нет. Он способный парень, но уж очень высокомерный. Кёртис даже не хотел бы видеть его в своей команде. «Пусть наше сотрудничество будет плодотворным!» Маленькие глазки Талоса сощурились, и он жадно улыбнулся. Хоть он и являлся одним из пяти кандидатов на место командира, но они с Радоном сходились в едином мнении. Лучше выбрать человека, за которым последовать, а не претендовать на это место. Такая тактика не только определит результат соревнований, но также повлияет на дальнейшее будущее. В конце концов, Ахиллес Кёртис и Лисинь не были обычными людьми. IG всего-навсего трамплин в будущую карьеру. Пора объявлять войну Марсу. В этот момент Лисинь столкнулась с такой же ситуацией. Но ее устройство обнаружили очень быстро. У них в отряде были люди, следящие за подобным. «Этот придурок Лиер уже настолько низко опустился, что пользуется такими дешевыми методами?» Легуан расхохотался в голос. «Не очень на него похоже. Лиер хоть и нелюдимый парень, но гордый и высокомерный. К тому же, даже если он и стал бы делать что-то подобное, то уж точно не сделал бы это так очевидно». Помотал головой Радон. Лисинь улыбнулась. «Нет, это точно не Лиер. Он слишком высоко себя ценит, чтобы снизойти до такого. Он никому не нравится, тем более эта мышиная возня ничего не исправит. У него нет шансов в этом году». С точки зрения численности отряда и репутации, Ахиллес Кёртис и Лисинь заметно уделывали землянина. Не говоря уже об остальных. Даже если другие участники не имели ни малейшего представления о Лиере, они знали, что он проявил себя хуже даже по сравнению с участниками Земной Академии Ареса. «Как думаешь, это мог сделать кто-то из людей Кёртиса?» Улыбнувшись, спросил Линь Жофен, сфокусировав внимание не конкретно на Кёртисе, а на ком-то из его команды. Бог Солнца высокомерен и самоуверен, чтобы пользоваться дешевыми трюками. А вот его подчиненные способны сделать что-то подобное. Милу, Атос, Масаси и остальные – верные поклонники Кёртиса. Они своими глазами видели, что Радон присоединился к отряду Марса. Кто знает, что у них на уме. «Не надо переоценивать Кёртиса. Он только с виду такой правильный. Луняне учатся на своих ошибках. Тем более люди меняются. Это официальное объявление войны. Нам нужно ускориться, и тогда мы заполучим первое место». Лисинь была очень целеустремленной девушкой. В ее голосе клокотали амбициозные нотки. Радон и Легуан, объединившись с ней, сделали девушку еще могущественней. «Теперь никто не сможет встать на ее пути». В отличие от других ребят, Лиер двигался один, наслаждаясь одиночеством пустыни. А Ло Фэй же затесался среди случайных людей, постоянно навязывая свою дружбу. Как-никак он все-таки землянин. Ему знакома такая местность, как пустыня. Более того, никто из этих его случайных спутников не входил в список потенциальных кандидатов в финальную команду. И поэтому их единственной задачей было получить высокую оценку. Конечно, если еще повезет, то попасть в список 12 избранных было бы великолепно. На командирство в нем никто, естественно, не рассчитывал. Но даже просто высокие баллы для них – уже победа. База Гил. Тюси, как тебе этот паренек? Ничего. Генерал, приспособляемость очень хороша, но бдительности не хватает. В этом маленьком испытании Ли Синь и Хелес Кёртис полностью провалились. Серьезным видом ответил Тюси. Кто показал себя лучше? Генерал, Лиер в настоящий момент показал себя наилучшим образом. Не проявляет слабостей и знает, что делает. Он сейчас на первом месте и намного выше остальных. Бдительность у него тоже на высоте. Ответственно и детально отрапортовал Цюси. Хорошо, продолжаем наблюдение. А как себя показал Ван Джен? Генерал Мэн Ао уже собирался уходить, как вдруг остановился в дверях и оглянулся, спросив Цюси. Ван Джен? Да обычно. Сейчас он где-то посередине, но не допустил никаких ошибок. Ответил Цюси. Генерал, я рекомендую определить Мэн Тянь и Джан Жнань в отряд Льера. Эти девушки очень сильные. В компании Лиера и Лофея Земле откроются хорошие возможности. Мэн Ао только ответил. Продолжаем наблюдение. Есть, генерал. Отдал честь Чуси. Ван Джен набирал скорость. Он переживал за последствия, но они никак не проявлялись. Могущественная энергия, вырвавшаяся из тела, просто истощила организм и все. Тем не менее, к нему уже вновь возвращались утраченные силы. Пусть медленно, но он восстанавливался. Вот только ел много. В таких местах, как пустыня, люди всегда старались собираться в группы. Вместе можно пережить многое. А как не сойти с ума здесь в одиночестве, вообще непонятно. К тому же, обычный человек далеко не всегда может справиться с такой усталостью. А в отряде все друг друга мотивируют двигаться дальше, и давление и усталость переживаются легче. Для сохранения скорости ведущий отряда попеременно менялся. Пекло и раскаленный песок вызывали головные боли. Мэн Тянь и Джан Жнань приходилось очень тяжело. Чем дальше, тем больше девичьи недостатки давали о себе знать. Даже Джан Жнань не выдерживала. Но парни старались поддерживать девушек, и это помогало им двигаться дальше. Если не сбавлять скорость, с которой они двигались сейчас, ребята должны будут прибыть на место вовремя. Все 5 дней они болтались, как в консервных банках. И теперь прямо-таки привыкли к этим механическим роботам. Сроднились с ними. На самом деле, некоторые произошедшие изменения они даже не могли полностью осознать. Это и был смысл первой тренировки. Как говорится, мастерство приобретается с опытом. На 5-й день участники соревнований на своих мехах один за другим начали достигать пункта назначения. Лиер прибыл раньше всех. Он прошел через пустыню по прямой, побив прежний рекорд. Вторым прибыл отряд Ли Синь. Сначала она думала, что оказалась на месте самая первая, но потом увидела землянина. Третьим оказался Ахиллес Кёртис со своей командой. Увидев Талоса в команде Кёртиса, все наблюдавшие за ними все поняли. На 4-м месте оказался Ван Джен и его друзья. С самого начала они были на средних позициях, но в последние 2 дня увеличили скорость, поэтому и показали такой неплохой результат. Сейчас уже явно чувствовалось распределение сил. Некоторые участники не успели прибыть вовремя. Никто вначале не был уверен, что будет с теми, кто не успеет, но когда время вышло, ворота базы закрылись. Кто не добрался, выбывает. Неподалеку находились космолеты, на которых выбывших отправят домой, даже не объявив им конечные итоги испытания. Рассказывать им что-то уже не было никаких оснований.